Осиповым результатов пленума как продолжение линии 20-го съезда, то скоро стало ясно, что он ошибся. Вскоре разгорелась ожесточенная борьба вокруг выбора путей развития страны. Один, о чем уже упоминалось, недвусмысленно предполагал возвращение к сталинским методам. Другой путь предложил руководству Андропов, представивший емкую программу, которая более последовательна, чем при Хрущеве, опиралась на решение антисталинского 20-го съезда. Об этом я расскажу дальше. Брежнев не торопился определять свою позицию, присматриваясь к соотношению сил внутри президиума ЦК КПСС в Центральном комитете партии. Позиция Андропова, наверное, сыграла не последнюю роль в его перемещении с поста секретаря ЦК на должность председателя КГБ СССР. Тут сошлись разные силы. С одной стороны, Суслов, который давно не любил Андропова, подозревая, что тот метит на его место. С другой стороны, Косыгин, который питал иллюзии о возможности быстрого восстановления союзнических отношений с Китаем и потому хотел отстранить от руководства отделом участника советско-китайского конфликта. С третьей стороны, стремление Брежнева направить верного человека в КГБ и обезопасить себя тем самым от той шутки, которую сыграл Семичастный с Хрущевым. В конечном счете Брежнев проявил себя большим мастером компромисса. Пошел навстречу Суслову и Косыгину, но одновременно рекомендовал избрать Андропова кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, а затем и членом Политбюро. Уже в первые месяцы правления Брежнева обнаружилась его главная черта как политического лидера. Будучи человеком крайне осторожным, не сделавшим ни одного опрометчивого шага на пути своего возвышения, будучи тем, что называется флюгерный лидер, Брежнев с самого начала занял центристскую позицию. Он не принял ни той и ни другой крайности, ни программы реформ в духе 20-го съезда, ни неосталинизма. Кстати, он здесь следовал сложившейся после Ленина традиции. Не все, наверное, знают, что Сталин тоже пришел к власти как центрист. Он вошел в блок с Каменевым и Зиновьевым против левака Троцкого, а затем с Молотовым, Микояном и другими против правого Бухарина. И только в конце 20-х годов, главным образом с целью укрепления личной власти, он стал осуществлять левацкую программу революции сверху и террора. Хрущев, который вначале разорвал рубаху у себя на груди в секретном докладе на 20-м съезде партии, тоже после венгерских событий 1956 года стал смещаться к центру. Выступая в китайском посольстве в Москве, он назвал Сталина великим марксистом-ленинцем. Затем рассорился с горячо поддержавшими критику культа личности представителями интеллигенции и так далее. Правда, его все время несло в направлении крайних решений. За непоследовательность и легкомысленные ошибки он и заплатил полную цену в октябре 1964 года. Иное дело Брежнев. По самой своей натуре, характеру образования и карьере, это был типичный аппаратный деятель областного масштаба. Неплохой исполнитель, но не вождь. Не вождь. Вернемся, однако, к подготовке доклада к 20-летию Победы, потому что именно тогда был сделан исторический выбор, предопределивший характер брежневской эпохи. Диссертация Шаляпина была отвергнута.